Глава 21. Мистер Моффат в затруднительном положении. Теперь, с любезного позволения читателя, пропустим в нашем рассказе несколько месяцев. Итак, Фрэнк вернулся из замка Курси в Грэшэмсбери в той же лаконичной манере, что и графини сообщил матушке о безуспешном исходе миссии, а спустя пару дней уехал в Кембридж. Во время краткого пребывания дома он ни разу не увидел Мэри. Конечно, спросил о ней и получил в ответ, что в поместье мисс Торн давно не появлялась. Зашел к доктору, однако Дженнет, потупившись, сообщила, что госпожа ушла, кажется, с мисс Ориэл. Отправился к священнику и застал мисс Ориэл у себя, однако Мэри в то утро так и не показалась. Фрэнк, вернувшись в Грэшэмсбери, пришел к справедливому выводу, что мисс Торн не могла испариться, исчезнуть просто так, без всякой причины, и сурово призвал Беатрис к ответу. Сестра выдержала допрос стойко. Заявила, что никто с Мэри не ссорился, но родители признали разумным, чтобы в течение некоторого времени она не появлялась в Грэшэмсбери. И все же, в конце концов, покладистая Беатрис поведала брату все от начала до конца. Рассказала даже о собственных объяснениях с подругой. «Тебе, Фрэнк, нельзя даже думать, чтобы на ней жениться», — наставительным тоном заключила Беатрис. «Тем более, что никто не понимает это лучше, чем сама бедняжка Мэри». Провозглашая безжалостный приговор, Беатрис выглядела воплощением домашнего благоразумия. «Первый раз такое слышу», — заявил Фрэнк с той безоглядной настойчивостью, с которой всегда разговаривал с сестрами. «Мне ничего об этом не известно». «Конечно, трудно представить чувства Мэри. Должно быть, ей славно жилось среди вас, но можешь не сомневаться, Беатрис, равно как и матушка. Ничто на свете не заставит меня ее бросить. Ничто!» На столь решительное заявление Фрэнка подвигло не только собственные чувства, но и воспоминания о наставлениях мисс Данстейбл. Брат и сестра не могли договориться, поскольку Беатрис категорически выступала против союза. Не то чтобы Мэри Торн не устраивала ее в качестве невестки. Просто послушная дочь в определенной степени разделяла общее мнение старших членов семьи. Фрэнк обязан жениться на деньгах. Во всяком случае, это не подлежало сомнению. Или так, или никак. Бедняжку Беатрис не стоит считать корыстной во взглядах. Она не стремилась принести брата в жертву какой-нибудь мисс Данстейбл. И все же считала, как и все остальные, включая саму Мэри Торн, что брак молодого наследника с племянницей доктора не просто невозможен, но и немыслим. Вот почему Беатрис Грэшэм, лучшая подруга Мэри и любимая сестра Фрэнка, никак не могла поддержать брата. Бедняга Фрэнк. Обстоятельства оставили ему лишь одну возможную невесту — богатую наследницу. Матушка воздержалась от комментариев, а узнав, что ухаживание за мисс Данстейбл успеха не возымело, просто заметила, что надо как можно быстрее вернуться в Кембридж. Если бы леди Арабелла решилась высказаться, то, возможно, посоветовала бы оставаться там как можно дольше. После отъезда молодого человека из замка Курси графиня, разумеется, не упустила возможности отправить заловке подробный отчет о событиях, и письмо заставило встревоженную матушку решить, что образование сына далеко от завершения. Имея в виду это вторичное обстоятельство, в то время как главная цель заключалась в необходимости разлучить сына с Мэри Торн, леди Арабелла с радостью подумала о значительных привилегиях, которые принесет окончание университета. Фрэнк долго беседовал с отцом. Однако, увы, смысл наставления мистера Грэшэма заключался в том, что сын обязан жениться на деньгах. И все же отец изложил неумолимую позицию не в том холодном жестком тоне, в каком это сделали тетушка-графиня и матушка-леди. Он не призвал немедленно пойти и продаться первой встречной богатой особе, а с глубоким огорчением и искренним раскаянием объяснил юноше, что тот не имеет возможности поступить так, как способны поступить те, кто по-настоящему богат или по-настоящему беден. «Если женишься на девушке без состояния, Фрэнк, то на что будешь жить?» — спросил отец, предварительно признав собственную вину перед единственным сыном. «Деньги ничего для меня не значат, сэр», — ответил молодой человек. «Буду счастлив точно так же, как если бы Боксл Хилл никогда не был продан. Даже не думаю ни о чем подобном». «Ах, мой мальчик, непременно задумаешься. Скоро поймешь, что тебе далеко не все равно. Позвольте овладеть какой-нибудь профессией, например, стать юристом. Уверен, что смогу заработать себе на хлеб». «Да, заработать. Конечно, смогу, если другие могут. Очень хочу стать адвокатом». Стараясь развеять сожаления отца, Фрэнк привел еще немало убедительных доводов. Имя Мэри Торн в разговоре ни разу не прозвучало. Фрэнк не знал, поставлен ли отец в известность о нависшей над семьей страшной опасности со стороны коварной интриганки. Мы же можем догадаться, что мистер Грэшем все знал, поскольку леди Арабелла не имела обыкновения переживать трудности в одиночку. Больше того, отсутствие Мэри в доме не могло остаться незамеченным. Правда заключалась в том, что Сквайру с глубокой горечью изложили положение вещей и во всех неприятностях обвинили именно его. Он завел в доме такой порядок, что Мэри стала в Грэшемсбери едва ли не родной дочерью. Он приучил отвратительного доктора, отвратительного во всем, кроме врачебного искусства, считать себя равным аристократии графства. Он довел семью до такого финансового состояния, что Фрэнк был вынужден искать для женитьбы богатую наследницу. И, наконец, он был повинен в том, что Фрэнк отказывался думать о чем-то другом, кроме женитьбы на безродной нищенке. Разумеется, Сквайр не смог невозмутимо принять череду обвинений. При каждой новой атаке леди Арабелла получала в ответ столько же, сколько давала, в конце концов удаляясь с очередным острым приступом головной боли, которую считала хронической. В итоге ее светлость заявила дочери Августе, что по меньшей мере в течение 3 месяцев не в состоянии вести со своим господином длительные беседы. В то же время, хотя Сквайра можно считать победителем в схватке, он пострадал не меньше супруги. Мистер Грэшем сознавал, что многое сделал ради разорения сына и тоже не видел иного выхода, кроме выгодной женитьбы. Итак, судьба Фрэнка была окончательно решена и прозвучала даже из отцовских уст. Наследнику Грэшемсбери предстояло жениться на деньгах. Отправляясь в Кембридж, Фрэнк чувствовал себя куда менее важным обитателем родного дома, чем пару месяцев назад, в день празднования совершеннолетия. Во время короткого пребывания в деревне он однажды встретил доктора Торна, однако беседа оставила тягостное впечатление. Молодой человек побоялся спросить о возлюбленной, а доктор постеснялся заговорить о племяннице. Они случайно увиделись на улице, и хотя глубоко уважали и ценили друг друга, мимолетную встречу трудно было назвать приятной. Вот в таком настроении Фрэнк Грэшем вернулся в Кембридж, заранее решив, что ничто на свете не заставит его предать Мэри Торн. «Беатрис», — обратился он к сестре, когда та вошла в комнату, чтобы проследить за сборами в дорогу. «Если она когда-нибудь заговорит обо мне...» «О, Фрэнк! Дорогой Фрэнк, не думай об этом! Это безумие! Она сама знает, что безумие!» «Неважно! Если когда-нибудь вспомнит меня, передай мои последние слова. Никогда ее не забуду. А она вольна поступать, как ей угодно». Беатрис ничего не пообещала и даже не намекнула, что передаст послание. Но можно не сомневаться, что как только встретилась с Мэри Торн, сразу повторила слова брата. В Грэшемсбери случились и другие неприятности. Ранее было решено, что свадьба Августы состоится в сентябре. Но, к сожалению, мистер Моффат был вынужден отложить счастливое событие. Он сам объявил об этом Августе, должным образом присовокупив сожаление и написал мистеру Грэшему, что дела выборов и другие затруднения сделали чрезвычайно болезненную отсрочку абсолютно необходимой. Августа приняла неприятное известие намного спокойнее, чем прочие молодые леди в подобных обстоятельствах. Очень сдержанно сообщила новость матушке и даже выразила полную готовность остаться в Грэшемсбери до февраля, когда была назначена новая дата свадьбы. Но ни леди Арабелла, ни Сквайр не разделили ангельского смирения дочери. «Почти уверен, что этот парень бесчестен», — однажды заметил мистер Грэшем в присутствии сына. А Фрэнк задумался, в чем именно можно считать мистера Моффата виновным и какого наказания тот достоин. И задумался не напрасно, особенно после разговора с приятелем Гарри Бейкером во время рождественских каникул. Необходимо заметить, что несколько недель, проведенных Фрэнком в замке Курси, не укрепили родителей во взглядах на досрочное окончание университета. Было решено, что сын останется в Кембридже еще на год. Вернувшись домой на Рождество, молодой человек не встретил праздничного оживления. Мэри уехала в гости вместе с мисс Орилл. Обе молодые леди проводили время у тетушки Пейшенс в пригороде Лондона. И скоро выяснилось, что ни одна из них не появится в Грэшемсбери до его возвращения в Кембридж. Мэри не оставила для него сообщения, во всяком случае ничего не передала через Беатрис. И в глубине души молодой человек обвинил ее в холодности и вероломстве. Разумеется, обвинил безосновательно, потому что Мэри ни разу даже намеком не поощрила его чувств. Отсутствие Пейшенс Орилл лишь усугубило скуку. Приехав, Фрэнк обнаружил, что все, что было в деревне привлекательного, удалилось, чтобы освободить пространство для него. Молодым леди, должно быть, было еще грустнее. Честно говоря, отъезд мисс Орилл к тетушке имел вполне определенную цель — приличным образом убрать Мэри Торн из Грэшемсбери на все время каникул Фрэнка. Фрэнк почувствовал себя жестоко обиженным. Но что думал мистер Орилл, в одиночестве поедая рождественский пудинг из-за неосмотрительной любви молодого сквайра? Что думал доктор Торн, в одиночестве сидя у покинутого камина? Доктор, который из-за легкомысленной горячности молодого наследника больше не позволял себе разделять радости дружеского застолья в Грэшемсбери. Фрэнк сердился и ворчал, заверял Беатрис в несокрушимом постоянстве своей любви, однако время от времени утешался игривой улыбкой какой-нибудь соседней красавицы. Черный конь был безупречно выезжен. Старый серый пони ни в коем случае не отправился в отставку, и еще много хорошего произошло в спортивной и охотничьей сфере. И все же дом оставался унылым, и Фрэнк чувствовал себя причиной всеобщей тоски и скуки. С доктором Торном встречался очень редко. Теперь тот приезжал в Грэшемсбери лишь с двумя целями — чтобы осмотреть леди Арабеллу или запереться в кабинете со сквайром. Больше не случалось интересных вечеров в его компании, воодушевленных бесед у него дома, прежних жарких споров о преимуществах различных звериных убежищ и о сравнительных достоинствах борзых и гончих. Дни тянулись однообразно и долго для Фрэнка и, можно сказать, очень печально для нашего друга доктора Торна. В феврале, уладив с Гарри Бейкером некоторые волновавшие его вопросы, Фрэнк отправился в колледж, пообещав приехать домой 20 числа, чтобы присутствовать на свадьбе сестры. Для супружеских радостей было выбрано холодное и неприветливое время, впрочем, не совсем противоречившее призрачным чувствам жениха и невесты. Конечно, февраль трудно назвать теплым месяцем, однако в богатых домах это уютная и приятная пора. Щедрый огонь в каминах, зимние радости, полные яств в столы и теплые одеяла создают искусственное лето, для некоторых более приятное, чем утомительно долгие душные дни и безжалостное солнце. Некоторые браки специально назначаются на зимнее время. Их очарование заключается все в тех же важных достоинствах. Вместо бьющихся в унисон сердец звенят в унисон кошельки. Восторг пылкого объятия уступает место восторгу перед новой богатой мебелью. Новый экипаж становится ценнее нового друга сердца. А блеск, созданный руками искусного обойщика, заменяет горячий румянец, которым молодая любовь украшает своих преданных апологетов. Мистер Моффат не приехал в Грэшемсбери на Рождество. Вечная тяжба из-за результатов выборов, вечные юристы, вечная забота об управлении собственными финансами не позволили насладиться домашними радостями. Не смог он появиться в Грэшемсбери и на празднование Нового года, но время от времени присылал любезные записки в сопровождении то серебряной с позолотой шкатулки, то небольшой изящной брошки и заверял леди Арабеллу, что с огромным удовлетворением ждет наступление 20 февраля. Тем временем Сквайр обеспокоился и, в конце концов, отправился в Лондон. А учившийся в Кембридже Фрэнк купил самый массивный хлыст, который сумел найти в городе, и написал Гарри Бейкеру секретное письмо. «Бедный мистер Моффат. Хорошо известно, что лишь храбрец добивается благосклонности прекрасной дамы. Но вы, не обладая выдающейся храбростью, получили ту даму, которая, по крайней мере, была достаточно прекрасной для вас. Так не стоило ли заглянуть в собственную душу в поисках личной доблести, прежде чем решить отказаться от того приза, которого уже добились? Ведь коварный поступок требовал особой изощренности мысли. Бедный мистер Моффат. Удивительно, что, сидя в экипаже по пути в Гаттерум и раздумывая о том, как освободиться от мисс Грэшем и жениться на мисс Данстейбл, он не бросил взгляда за спину и не обратил внимания на маячившие поблизости широкие плечи Фрэнка. Не менее странно, что потом, лениво потягивая герцогский кларет, он не заметил гордого пыла и огненного гнева, столь ясно написанного на челе молодого человека. А окончательно приняв решение и направившись к цели, не задумался о том железном рукопожатии, которое чересчур крепко стиснуло его ладонь, пусть пока и дружески. Бедный мистер Моффат. Возможно, увлеченный собственными хитроумными планами, он совсем забыл о родственной связи Фрэнка с помолвленной невестой. Возможно, имел в виду лишь ярость Сквайра и враждебность дома де Курси, решив, что найдет силы противостоять этим угрозам. Если бы отступник мог предположить, какой хлыст купил Фрэнк в Кембридже, и догадаться, какое письмо написал тот Гарри Бейкеру, то, скорее всего, нет, можно сказать наверняка, мисс Грэшем стала бы миссис Моффат. Тем не менее, мисс Грэшем так и не стала миссис Моффат. Примерно через 2 дня после отъезда Фрэнка в Кембридж, очевидно, мистер Моффат оказался настолько благоразумным, что дождался этого момента, в Грэшемсбери пришло очень длинное, очень витиеватое, полное подробных и невнятных объяснений письмо. Мистер Моффат выразил уверенность, что как сама мисс Грэшем, так и ее безупречные родители окажут ему честь поверить, что он не обладает возможностью и так далее и тому подобное. Смысл послания заключался в том, что мистер Моффат объявлял о намерении расторгнуть помолвку без объяснения причины. Августа вновь достойно приняла разочарование. Конечно, не без печали, сердечной боли и тайных слез, но все-таки вполне сдержанно. Не забилась в истерике, не упала в обморок, не начала бродить в одиночестве при свете луны, не сочинила ни единого стихотворения и ни разу не задумалась о самоубийстве. Правда, вспомнив украшенный цветами немыслимо красивый свадебный экипаж, на миг утратила душевное равновесие, но в целом повела себя так, как должна вести благоразумная молодая леди из рода де Курси. Однако и леди Арабелла, и Сквайр болезненно пережили разрыв. Первая организовала помолвку, а второй согласился на брак и принял на себя серьезные материальные обязательства по его осуществлению. Обещанные мистеру Моффату деньги остались в целости и сохранности, но, увы, весьма значительная сумма была развеяна по ветру в ходе подготовки к свадьбе. Больше того, почтенному джентльмену трудно смириться с тем, что его дочь бросили, тем более что бросил никто иной, как сын портного. Горе леди Арабеллы поистине заслуживало сострадания. Ей казалось, что жестокая судьба насылает на Грэшемсбери одно несчастье за другим. А ведь всего несколько недель назад дела складывались как нельзя лучше. Фрэнк уже почти стал мужем обладательницы несметного богатства, так во всяком случае считала невестка. Августа должна была вскоре выйти замуж за обладателя богатства, пусть и не несметного, но вполне достаточного, чтобы упоминать о нем с гордостью. Куда же делись золотые надежды? Что случилось с обещанным счастьем бедных обманутых детей? Августа брошена, а Фрэнк, того хуже, упорно настаивает на любви к безродной нищенке. В отношении сына леди Арабелла находила некоторое, пусть и слабое, утешение, возлагая вину на плечи Сквайра. Все, о чем она предупреждала, осуществилось с процентами. А вот в браке Августы ее светлость не только выступила главным организатором, но и с материнской гордостью похвасталась успехом. Фрэнк получил известие от Беатрис. Последнее решение мистера Моффата не стало полной неожиданностью для членов семьи Грэшем, хотя леди Арабелла ни о чем не подозревала. Фрэнк, однако, заранее предвидел возможность отказа и обсуждал это с Беатрис, так что сообщение не застало его врасплох. Именно поэтому молодой сквайр купил большой увесистый хлыст и написал секретное письмо Гарри Бейкеру. На следующий день Фрэнк и Гарри встретились в отеле «Тависток» на Ковент-Гарден в просторной комнате для завтрака. Упомянутый хлыст, к рукоятке которого Фрэнк уже успел привыкнуть, лежал на столе между друзьями. Время от времени Гарри приподнимал его и одобрительно оценивал тяжесть. «Ах, мистер Моффат! Бедный мистер Моффат! Не появляйтесь сегодня в свете! Не заходите в свой клуб на Пэл-Мэл, а главное, не посещайте его в привычное время, в 3 часа дня!» Два молодых генерала с огромной тщательностью разработали план атаки. Пусть никто даже на миг не подумает, что двое решили напасть на одного. Однако мстители предусмотрели, что, выйдя из укрытия навстречу несостоявшемуся Шурину и увидев в крепкой руке опасный хлыст, мистер Моффат способен проявить осторожность. Поэтому верный Гарри Бейкер вызвался исполнить роль подсадной утки и особо подчеркнул, что готов оказать помощь, обуздав жалость свидетелей и, возможно, предотвратив вмешательство полицейских. «Будет чертовски плохо, если не удастся хлестнуть негодяя хотя бы раз 5-6», заметил Фрэнк, снова почти судорожно сжимая хлыст. «Ах, мистер Моффат, 5-6 ударов таким хлыстом, в такой руке! Лично я предпочел бы принять участие во второй атаке кавалерии при балаклаве, чем стерпеть унизительное мучение». Без 10:04 герои направились по улице Пэл-Мэл к одному из модных клубов. Молодой Бейкер шествовал с беспечным и в то же время энергичным видом. Мистер Моффат его не знал, а потому Гарри не сомневался, что подозрений не вызовет. Но молодой Грэшем для маскировки надвинул шляпу на лоб и застегнул охотничью куртку до подбородка. Гарри посоветовал надеть пальто, чтобы надежнее скрыть лицо и фигуру, но Фрэнк отказался, сказав, что тяжелое пальто сковывает руку. Примерив его, он попробовал взмахнуть хлыстом и ощутил, что сила удара значительно меньше, чем в более легком одеянии. Поэтому сейчас бесстрашный защитник чести сестры шел по улице, опустив голову и глядя на тротуар, в то время как рукоятка хлыста торчала из кармана, и утешал себя надеждой, что даже мистер Моффат не узнает несостоявшегося родственника с первого взгляда. Бедный мистер Моффат. Если бы у него остался хотя бы один единственный шанс на избавление. Подойдя к клубу, друзья ненадолго разделились. Фрэнк остался стоять на тротуаре в тени высокого каменного ограждения, а Гарри легко через 3 ступеньки взбежал по лестнице и очень вежливо попросил швейцара передать мистеру Моффату визитную карточку с краткой надписью «Мистер Гарри Бейкер». Увидев незнакомое имя, мистер Моффат преспокойно вышел в холл, а Гарри любезно улыбнулся и обратился к нему с приветствием. Далее план предусматривал следующий порядок. Бейкеру предстояло вызвать мистера Моффата из клуба и пригласить на улицу. Было решено, что в том случае, если осужденный откажется покинуть помещение, джентльмены уединятся для беседы в комнате для посторонних посетителей, располагавшейся непосредственно напротив двери в холл. Фрэнк должен был пристально следить за входом. Если, вопреки ожиданиям, мистер Моффат не появлялся на улице немедленно, Фрэнку также следовало подняться по ступеням и поспешить в комнату для посторонних. Затем, встретив изменника там, где распорядится судьба, он должен был поприветствовать его со всей дружеской мощью, в то время как Гарри Бейкеру предстояло разобраться с бдительными клубными швейцарами. В данном случае удача, которая всегда благоволит смелости и находчивости, проявила особую благосклонность к Фрэнку Грэшему. В тот самый момент, когда Гарри Бейкер вложил визитную карточку в руку слуги, в холле появился готовый к выходу мистер Моффат, уже в шляпе. Мистер Бейкер обратился к нему с самой любезной улыбкой и попросил позволения вместе спуститься на улицу, чтобы перекинуться парой слов. Если бы мистер Моффат не собирался покинуть клуб, вряд ли сделал бы это в ответ на предложение Гарри. Но сейчас просто очень серьезно посмотрел на незнакомца. Он всегда и на всех смотрел очень серьезно и продолжил спускаться по лестнице. С бешено бьющимся сердцем Фрэнк увидел свою жертву и с крепко зажатым в руке оружием отступил на пару шагов за ограждение. «Ах, мистер Моффат, мистер Моффат! Если существует богиня, способная вас защитить, то пусть появится немедленно и унесет на облака, туда, где вы окажетесь недосягаемым для опасности. Но, к сожалению, такой богини не существует». Продолжая улыбаться и болтая о пустяках, Гарри отвлекал внимание жертвы от ангела мести, а как только занесенная рука оказалась достаточно близко, поспешно прошел на два шага вперед к ближайшему фонарному столбу. Он не искал боевой славы, конечно, если бы подоспевшие на помощь полицейские не предоставили повода для проявления доблести. Однако полицейские не пришли на помощь, точно так же, как и богиня. Где же были вы, блюстители порядка, когда безжалостный хлыст обрушился на уши несчастного бывшего законодателя? Сидели ли в полудреме в Скотланд-Ярде или за углом лепетали милые пустяки горничным? Во всяком случае, вы не патрулировали свои участки и не стояли в удобных наблюдательных пунктах, следя за порядком на улице. Но даже оказавшись на месте в нужную минуту, что бы вы смогли сделать? Даже если бы появился сам сэр Ричард, Фрэнк Грэшем все равно обрушил бы свои 5 ударов на несчастную жертву. Как только Гарри Бейкер стремительно устранился, мистер Моффат увидел ожидавшую расправу. Волосы его, несомненно, встали дыбом, а голос отказался подчиниться, чтобы громким криком можно было позвать на помощь завсегдатаев клуба. Щеки покрылись пепельной бледностью, а ослабевшие ноги не смогли унести с места казни. Раз и еще раз тяжелый хлыст с силой огрел беднягу по спине. Если бы страдальцу хватило сообразительности остановиться и в неподвижности принять положенные удары, экзекуция прошла бы легче. Но в подобных обстоятельствах мало кто проявляет благоразумие. После 2 ударов мистер Моффат бросился к лестнице в надежде укрыться в клубе, но отнюдь не дремавший возле столба Гарри Бейкер тут же его остановил и посоветовал: «Соблаговолите вернуться на улицу, сюда нельзя». И ловким движением он столкнул жертву со 2-й ступеньки. Конечно, Фрэнку осталось одно — продолжить наносить удары куда попало. Когда джентльмен энергично танцует, трудно бить исключительно по спине, поэтому теперь хлыст опускался то на ноги, то на голову, а Фрэнк, прежде чем его успокоили, к сожалению, успел нанести больше запланированных 5-6 ударов. Исходя из понятия Фрэнка о справедливости, вмешательство, однако, наступило слишком рано. Даже если в Лондоне не найдется полицейских, готовых принять участие в скандале, всегда появятся охочие до разборок прохожие, своего рода самодеятельные помощники, как правило, сочувствующие неправой стороне и в 9 случаях из 10 энергично встающие на защиту воров и карманников. Так что, когда прохожие заметили, с какой могучей силой карающее оружие обрушивалось на бедного беззащитного джентльмена, вмешательство не заставило себя ждать, даже вопреки громким протестам Гарри Бейкера и героическим попыткам противостоять посторонним усилиям. «Не вмешивайтесь, господа! Прошу вас, идите своей дорогой! Это семейное дело, и ни один из участников событий не будет рад вашему присутствию!» И все-таки, несмотря на его заверения, прохожие проявили агрессию. После 9-10 ударов Фрэнк оказался в плену множества рук с повисшим на его шее и плечах очень упитанным джентльменом. В то же время мистер Моффат в полуобморочном состоянии сидел на широких коленях приказчика из рыбного магазина и принимал утешение со стороны 2 милосердных тетушек. Фрэнк изрядно запыхался. С губ срывались только односложные ругательства да невнятные осуждения в адрес врага. И все же он старался вырваться, чтобы продолжить акт возмездия. Всем нам известно, насколько опасен вкус крови, насколько цепка жестокость способна овладеть самой нежной душой. Фрэнк почувствовал, что еще недостаточно пустил в ход оружие. едва ли не в отчаянии подумал, что не совершил в полной мере той кары, которую следовало совершить мужчине и брату. Память зафиксировала лишь пару достигших цели легких ударов, поэтому он собрался с силами, стараясь сбросить с шеи дьявольское бремя и вернуться в бой. «Гарри! Гарри, не позволяй ему уйти! Не позволяй!» — с трудом бормотал Фрэнк. «Хотите его убить, сэр? Убить этого человека?» — осведомился висевший на плече толстый джентльмен, чьи губы оказались возле уха мстителя. «Мне наплевать!» — ответил Фрэнк, упорно, но безуспешно пытаясь вырваться на свободу. «Отпустите! Наплевать! Гарри, не позволяй ему уйти! Держи крепче! Он и так уже получил то, что заслужил!» — ответил Гарри. — Пожалуй, пока достаточно. К этому времени вокруг собралась целая толпа. На ступени клуба вышли завсегдатаи, среди которых оказалось немало знакомых мистера Моффата. Подошли и полицейские, так что сам собой возник вопрос, что делать с виновниками беспорядка. Фрэнк и Гарри поняли, что оказались под мягким арестом, а мистера Моффата без чувств отнесли в клуб. По невинности Фрэнк собирался отпраздновать небольшое торжество легким обедом и бутылкой кларета в компании друга, а затем вернуться в Кембридж почтовым поездом. Но благие намерения были жестоко нарушены. Теперь предстояло получить письменное поручительство, чтобы в случае необходимости в течение 2-3 ближайших дней явиться в отделение полиции на Мальборо-стрит, а также следовало постоянно находиться под полицейским присмотром, во всяком случае, до тех пор, пока мистер Моффат не окажется в безопасности. «В безопасности!» — испуганно воскликнул Фрэнк, обращаясь к другу. «Но ведь я едва до него дотронулся!» Как бы там ни было, а обед в присутствии бутылки кларета все-таки состоялся. Наутро после события Фрэнк снова сидел в общей комнате отеля «Тависток» напротив Гарри. На сей раз хлыст не лежал между ними у всех на виду, а был аккуратно упакован вместе с другими вещами мистера Грэшема. Друзья пребывали в довольно унылом настроении, когда дверь зала распахнулась и послышались приближающиеся тяжелые торопливые шаги. Это был Сквайр, чей приезд ожидался с напряжением и опаской. «Фрэнк», — заговорил он, едва подойдя и протянув одну руку сыну, а вторую его товарищу. «Фрэнк, что, ради бога, это значит?» «Ваш сын всего лишь устроил негодяю небольшую взбучку», — ответил Гарри. Фрэнк чувствовал, что ладонь сжата с нешуточной силой. Кроме того, он не мог не думать, что отец, чье лицо со вскинутыми бровями выражало изумление и, возможно, сожаление, смотрел на него по-доброму. «Ради всего святого, мой дорогой мальчик, что ты с ним сделал?» «Ничего особенного, сэр», — ответил Фрэнк, не пытаясь освободить руку. «Меньше, чем пройдоха заслуживал», — пожав плечами, поддержал его Гарри. «Было бы совсем неплохо добавить». «Но, мои милые, надеюсь, что никакой опасности нет. Очень надеюсь...» «Опасность?» — воскликнул Фрэнк, все еще не в силах поверить, что исправно разобрался с мистером Моффатом. «Ах, Фрэнк, Фрэнк, разве можно вести себя так опрометчиво? Да где? Посреди Пэл-Мэл?» «Так-так-так». «Все женщины в Грэшемсбери решат, что ты его убил». «Почти жалею, что не убил», — проворчал Фрэнк. «Ах, Фрэнк, Фрэнк, расскажи все по порядку». Отец сел за стол и с удовлетворением выслушал, преимущественно из уст Гарри, историю доблестного поступка сына. Потом был еще один легкий обед с бутылкой славного кларета. Мистер Моффат на некоторое время удалился в деревню, а затем уехал за границу, наверняка узнав, что ходатайство о пересмотре результатов выборов в Барчестере не принесло желанного места в парламенте. На этом помолвка с мисс Грэшем закончилась.